Глава 4. «Инквизитор, принести бумаги, которые вы просили днем». Голос помощника, который следовал за ней по пятам, сочился приторной услужливостью. Если бы Ивори могла сейчас хоть что-то испытывать, кроме ослепляющей боли, от которой в глазах темнело и расплывалось, то содрогнулась бы от омерзения. Этот проклятый скользкий червяк, которого приставил к ней король, приблизился, словно чувствуя ее состояние. «Я изучу их завтра», — холодно ответила она, продолжая держать ровно спину и идти. Боль, исходящая от поясницы, пронзала ноги с каждым новым шагом. «Подбери несколько вариантов для моего нового кабинета. Он будет на том же этаже, что и моя комната». «Это временная мера, пока не закончатся ремонтные работы в той части башни, или...» «Или», — отрезала она. Представить, что ей придется снова подниматься в кабинет всех прошлых инквизиторов, по той лестнице, на самый верх, день за днем, даже в мыслях было страшно. Она не была уверена, что ее сердце выдержит столько боли. Даже с обезболивающим это было бы слишком сильным испытанием. Достаточно того раза, что уже был. В ту единственную встречу с бывшим инквизитором. «Я имел смелость распорядиться о вашей охране. Выбранные вами покои будут охранять снаружи два солдата». «Солдата короля», — мысленно закончила слова Эдена Ивори. «Благодарю за работу», — рвущееся презрение в голосе она заменила надменностью. «Но это последний раз, когда ты проявил инициативу, не согласовав ее предварительно со мной». Эдан ничего не сказал, позади раздался лишь возмущенный выдох. Ивори, не меняя интонации, напомнила о необходимости ответа. «Эдан?» «Конечно, инквизитор, виноват, хотел как лучше». Пользуясь тем, что он не может видеть ее лицо, она усмехнулась. Именно так и хотел, как лучше. Зато его инициатива напомнила ей о главном. «К утру подготовь личные дела магов, которые могут подойти на роль Кайнарис. Строго из тех, кто попал в список в первый день». «Конечно». Ей показалось, что его зубы скрипнули. Это разнообразило ее ад толикой радости. «На сегодня свободен. Я пришлю за тобой завтра сама». Эдан поклонился и оставил ее одну. Крыло, которое спешно для нее освобождали сегодня, находилось на втором этаже. Здесь она будет жить. Спальню уже выбрала, завтра облюбует и кабинет. Так ей придется терзать свое тело только одним лестничным пролетом. И этот самый лестничный пролет сейчас смотрел на нее, испытывая ее несгибаемую волю на прочность. «Создатель», — беззвучно прошептала она, крепче перехватывая перила. «Не оставь, послушное дитя твое, подари милость свою». Долгие часы, где она стояла, ходила, сидела, врывались в ее сознание напоминанием, что обезболивающее ждет ее в спальне, и что не нужно было столько времени издеваться над телом и заставлять его быть в вертикальном положении. Она стиснула зубы и согнула ногу, ставя ее на первую ступень. Спину пронзила острая боль, вызывая невольный выдох. В глазах резко потемнело. Пальцы упрямо впились в дерево перил. «Она справится. У нее получится». Это временно, просто дни такие, слишком нагруженные движением. Теперь еще один шаг. До своей двери она добралась, практически ничего не слыша и не видя. Болезненные импульсы скручивали все тело в узел, выворачивая наизнанку. Ее поприветствовали охранники, но она не нашла в себе силы кивнуть. Едва осталась во мраке комнаты одна, она упала на пол, ложась ровно и вытягиваясь. Легче не стало, но хотя бы не било разрядами новой боли. Когда сердце перестало заходиться от муки, она дотянулась до коробок со своими вещами, которые принесли ей в комнату и которые она запретила разбирать другим, а прокинула ближайшую. Содержимое найденного пузырька с зельем сразу же отправилось в рот. Ивори устало прикрыла глаза, полностью погружаясь во внутренние ощущения. Чувствовать, как боль оставляет тело, ее рай на земле. Когда ее агония прекратилась, вернулся здравый смысл. Столь сильное обострение – это ее вина. Не нужно было держать магов в том зале 4 часа. Столько сидеть, держа ровно спину. А ведь она еще не отошла после длительного путешествия и того подъема в кабинет к Фредерику. Она сама себя одернула. Нужно было держать тех магов так долго. Они точно знали больше, чем говорили, по крайней мере некоторые, и смели бросать ей вызов. Глупцы. Сами оттягивают неизбежное. Чем быстрее она восстановит контроль над башней, тем лучше им всем будет. До кровати она добралась спустя 30 минут. Сил на еду, водные процедуры или еще что-нибудь совсем не было. Последнее, что посетило ее измученное сознание, это было «завтра». Все будет завтра. Следующий день башни кипел жизнью. Для нового гарнизона, состоящего из двух больших отрядов солдат короля, нужно было организовать постоянное место проживания. Насколько успела заметить Ивори, солдаты башни не приветствовали такую помощь короля, а восприняли как вторжение в свою жизнь и службу. Во многом это была вина, конечно, и самих новоприбывших, которые открыто демонстрировали пренебрежение ко всем жителям башни. Поэтому вариант о подселении не рассматривался. Здесь была острая реакция одновременно с двух сторон. Усугублять еще и эту составляющую не хотелось. Пришлось перекраивать привычный уклад на новый лад. Под новый гарнизон отдали одну из частей башни, а живущих там ранее людей переселили в комнаты к другим. Теперь никто не жил поодиночке, а много кто и вовсе стал делить комнату на троих. Значительная прибавка населения вынудила пересмотреть расписание работы столовой и обслуживающего персонала. Еще одним существенным изменением стало распределение большей части солдат башни на ремонтные работы. Они допустили разрушения, так пусть помогают их ликвидировать. Солдаты короля стали следить за территорией. Теперь они отвечали за порядок и охрану. Иварии самой не нравилось собственное распоряжение, но другого выхода не было. Жизнь башни должна была быть восстановлена и подчинена порядку. Этим и был наполнен весь день. Согласованиями и разборками, несогласных с изменениями. К вечеру тюремное здание было уже заполнено особо яро протестующими. Причем сидели они там не по одному в камере. Когда ночь опустилась на мир, и когда инквизитор смогла снова принять горизонтальное положение у себя в спальне, сожаления захватили ее. Она опять не успела просмотреть дела магов на должность Кайнарис, а ведь завтра нужно было еще отдельно допросить солдат по поводу того побега, значит, опять времени не будет. Еще и новый кабинет обустроить надо. Бумаги Фредерика разобрать, найти хоть какие-то записи по главной тайне, которую проклятый старик унес с собой в могилу. Если бы Ивори тогда знала, что он обманет ее и подсунет фальшивку... Хорошо, что королю об этом пока неизвестно. Пока, потому что долго от Эдана скрывать не выйдет. А если знает Эдан, знает и король. Тревожные мысли лишили сна, поэтому, немного успокоив тело небольшим отдыхом, она снова поднялась и отправилась в кабинет разбирать документы и иные записи Фредерика. «Прекращай уже играть мускулами и иди сюда, мне скучно», — крикнул Али, приподнимая голову с земли и пытаясь рассмотреть друга. Несмотря на раннее утро, солнце ослепляло, заставляя щуриться. Дарий ничего не ответил, не желая сбивать дыхание. Да ему и немного осталось. Закончив интенсивную тренировку, он подобрал свою рубашку и отправился к Алию, который лежал, вытянувшись на траве. «Плесни водички», — попросил Дарий, чуть толкая Алия в бок. «Вот еще», — весело усмехнулся тот, поворачивая голову на звук, при этом не открывая глаз. «У тебя и так здесь целый отряд поклонниц собрался. Вон, стоят и слюни пускают. Ты хочешь их убить зрелищем воды, стекающим по телу?» Дарий насмешливо фыркнул и снова пихнул друга. «Не жадничай, я сейчас сгорю от жары». Алий сжалился. Несколько водных шариков, сотворенных его магией, разбились о голову Дария. Тот блаженно тряхнул волосами, разбрызгивая капли, и пробормотал. «Еще!» «Что, хорошо, когда друг маг воды?» – засмеялся Алий. «Мне вот не так повезло». «Зимой сочтемся». Алий снова засмеялся. «Зачем ты вообще изводишь себя обычными тренировками, как простой солдат?» Дарий невольно вспомнил весьма справедливые слова, сказанные Маркусом. «Посох, в отличие от кулаков, не всегда с нами», задумчиво произнес Дарий, вспоминая о произошедшем в тюрьме. Именно его физические навыки помогли одолеть охранника. Чувствуя настороженность Алия, который напрягся от несвойственных интонаций голоса друга, Дарий поспешил улыбнуться и скрасить философские мысли юмором. «Да и тренированное тело очень нравится девушкам». И словно в ответ на его тихие речи, небольшая группка юных магнес захихикала, стреляя глазками в его сторону. Но их внимание ему сегодня не льстило. Недавние события затмевали все мысли в его голове. Дарий натянул на себя рубашку, чтобы еще больше не провоцировать дам. «Так вот в чем дело», — поддержал его веселое замечание Алий. «А я-то думал, что это все твои красные волосы и орлиные черты лица, а оказывается, на тело они клюют». «Тебе ли жаловаться?» – усмехнулся Дарий, бросая ироничный взгляд на друга. «Блондин с голубыми глазами, еще и маг воды, гармония прямо. И внешность, как у какого-то аристократа. Признавайся, небось, внебрачный сынок лорда?» Алий переменился в лице, а Дарий мысленно чертыхнулся. Он и забыл, как сильно тот печалится отсутствием воспоминаний о родне. Ему, Дарию, были чужды подобные стенания. Вот он периодически попадал впросак со своим неуместным юмором. Неприятный момент стер преподаватель, который быстрым шагом приближался к юным магнесам, явно прогуливающим свои занятия. «Кому-то сейчас влетит», — довольно произнес Алий, садясь, чтобы лучше видеть разворачивающуюся сцену. Девушки заметили приближающуюся угрозу и нервно засуетились, собирая разложенные на траве вещи. Одна из девушек решительно направилась в сторону ищеек. Алий улыбнулся еще шире, а Дарий нахмурился. Ему только малолеток не хватало. И хоть приближающаяся была, скорее всего, студенткой последнего курса, все эти первые влюбленности и невинности – одни проблемы от них. Встревал так несколько раз, потом чуть отвязался. «Извините», – смело сказала она, останавливаясь и обращаясь к Дарию. «Вы очень понравились моей подруге Валерии. Она просила передать вам это». Девушка протянула ему записку. Дарий усмехнулся, открыто рассматривая подошедшую. Невысокого роста, довольно пышных форм, с короткими до плеч волосами русого цвета, в простом платье без каких-либо украшений, что обычно девушки ее возраста плетут или изготавливают самостоятельно. Классическая боевая подруга при скромняшке-красавице или лидер разномастной компании. Видя, что Дарий не собирается разворачивать послание, девушка решила проявить настойчивость и добавить мотивации. Она указала рукой на одну из подруг, которых отчитывал преподаватель. «Валерий – это та девушка с рыжими волосами в синей юбке». Глаза Дария невольно устремились в указанную сторону. Он видел тогда стайку наблюдающих за ним девиц, но рыжеволосой точно не заметил. Возможно, она пришла позже, а возможно, просто пряталась за другими, стесняясь. Вот и сейчас она стояла к нему спиной. Рыжие локоны красивым каскадом спадали по стройной спине, стремясь к пояснице. Умом он понимал, что это невозможно, но душе было не приказать. Все заволновалось и устремилось вперед. Подойти, коснуться волос, позвать, чтобы обернулась. Имя, которое он назвал, едва шевеля губами, к счастью, никто не услышал. «Что передать?» – поторопила девушка. «Там не Лайя». «Я приду», – словно со стороны услышал он свой голос, не в силах продолжать искать желанные черты в облике незнакомой студентки. Посланница удовлетворенно кивнула и посмотрела на Алия. «Я Люси», – сказала она, вдруг немного смущаясь. «Алий», – представился он, поднимаясь, испытывая дискомфорт от того, что девушка, с которой он заговорил, стоит. «Я хотела бы пригласить вас на свидание». Былая самоуверенность куда-то испарилась, украшая лицо еще более сильным румянцем. Алий от такого прямого предложения растерялся, поэтому просто кивнул. «Люси!» – закричал преподаватель. «Место в записке. До встречи!» – быстро сказала она и побежала к преподавателю. Дарий взглянул на лицо друга и рассмеялся. «Я от неожиданности согласился», – пробормотал Алий, словно оправдываясь. «Никогда вот так открыто никто не заявлял о своих желаниях. Ну и дети пошли». «Говоришь, как старик», – засмеялся Дарий. «Ты сам только пару лет назад выпустился из академии. И не надо делать вид, что девчонка тебе не понравилась». «А сам-то чего согласился?» – решил не оставаться в стороне Алий. «У тебя лекарша есть, Виола. Я думал, серьезно у вас?» «Я и серьезно?» Дарий скосил на него выразительный взгляд и поднял одну бровь. Алий хмыкнул. Подходило время магической тренировки, и они не спеша отправились к месту общего сбора. Дарий первый увидел инквизитора, которая сидела с краю площадки под большим зонтом, прячась от солнца. «А это что здесь забыла?» – прошептал он другу. «Она же Кайнарис себе хотела. Вот, наверное, решила сама посмотреть, кто как сражается», – предположил Алий. «Тогда можешь меня не жалеть на тренировке. Я не буду стараться, а то не приведи создатель еще включит в список претендентов». «С твоими-то дисциплинарными взысканиями?» – рассмеялся Алий. «Ты не станешь Кайнарис, даже если будешь драться, как сам дьявол». Дарий улыбнулся в ответ. Ему полегчало, и все же судьбу испытывать не собирался. Он провалится намеренно по всем пунктам. Ивари изнывала от жары. Не спасало даже легкое платье, которое она надела вместо мантии инквизитора, и тень. Эдена, стоящего за спиной, она чувствовала каждой клеточкой своего уставшего тела. Каждый раз, когда помощнику надо было что-то сказать, он наклонялся, и ее обдавало его дыханием. От омерзения Ивари покрывалась мурашками, сдерживая порыв отшатнуться. Когда-нибудь Эдену надоест эта игра, и он успокоится. Она была уверена. Это не первый в ее жизни мужчина, который пытался вывести ее из равновесия. Безразличие. Самое верное оружие с такими людьми. Тренировка началась. Эдан указывал на мужчин и женщин, вступавших в схватку, отмечая тех, кто был в списке отобранных. Ивари не была магом, но оценить магические способности и мастерство была в состоянии. По-другому и быть не могло, ведь она инквизитор. Помощник комментировал все победы и поражения магов, словно сомневался в ее способностях. «Этого мага Земли пометьте», — прервала его на полуслове Ивари, смотря на очередной тренировочный бой ищеек. Эдан сделал соответствующую запись в отдельном листе и продолжил комментировать происходящее, словно его никто не прерывал. «Мага огня впишите», — снова прервала Эдана спустя время инквизитор. «Я всецело доверяю вашему выбору, инквизитор», — елейным голосом заговорил Эдан. «Но Дарий Торник проиграл бой. Это вот тот красноволосый маг. Ни к чему тратить время на него. Лучше обратите внимание на его напарника». Она подняла на своего помощника холодный взгляд. Эдан растянул губы в приторной улыбке и коротко кивнул. Когда все тренировочные бои завершились, Эдан зачитал имена тех, кто пройдут во второй этап и снова сразятся. Дарий услышал свое имя и удивленно посмотрел на друга. Почему оставили его, а не Алия? Он же проиграл. Странно. Он, конечно, не следил, кто кому проигрывал и кого за какие критерии отбирали, но все равно логика-то должна присутствовать. Кто выиграл, тот проходит дальше. Очевидно же, или нет? Начался второй этап. На сей раз Дарий стремительно отмечал себе, кто как дерется, чтобы понять принцип следующего отбора. Когда дошел его черед, то он не стал долго тянуть и довольно скоро ушел с площадки, поверженный противником. По окончании поединков Эдан назвал его имя и имя Эмина. Указал рукой на площадку, приглашая к бою. Дарий, открыто недоумевая, вышел, устремляя свой взор на противника. Эмин – маг воздуха, средних способностей, но не самый слабый из тех, кто прошел во второй этап. Были люди и похуже техникой. Почему их поставили вместе? Попытка определить самого слабого? Что ж, тогда сейчас определят, раз предыдущих двух его проигрышей им не хватило. Они заняли позиции, кивнули друг другу. Проиграть сразу подозрительно, поэтому Дарий сначала успешно уворачивался и изображал видимость атаки, а потом спустя минуты три пропустил удар, позволяя мощной струе воздуха поднять его вверх и приложить об землю. Бок обдало болью, выбивая вместе с этим воздух из легких. Дарий не сдержал стона. Эмин подбежал, собираясь помочь. «Все нормально», – процедил Дарий, потирая ушибленные места и поднимаясь. «Сам виноват, не уследил». «Еще раз», – раздался голос леди Ивари. Эмин и Дарий одинаково удивленно замерли и посмотрели на инквизитора. Что происходит? Зачем это? Он проиграл. Опять. Что непонятного было? Эдан махнул рукой, приказывая магам занять позиции. Дарий сжал посох в руках и сосредоточился. Эмин бросил на него виноватый взгляд и атаковал. На сей раз маг воздуха, опасаясь сильно травмировать, призывал только воронки, которые должны были дезориентировать противника. Дарий долго не выжидал и попался в воздушный водоворот. Тот закружил и бросил его на землю. Было не так больно, как в прошлый раз, но все равно ощутимо. Бой Дарий проиграл. Эмин снова подбежал к магу огня и помог ему подняться. «В арсенале магии воздуха есть молнии. Я хочу увидеть их в деле», – холодно сказала леди Ивари. «Мы не применяем их на тренировке. Есть большая вероятность травмировать напарника», – слегка ошеломленно заговорил Эмин. «Значит, придется тщательно контролировать свою силу», – ответила инквизитор. «А вашему оппоненту придется очень постараться и выиграть этот бой до момента получения травмы». Хоть голос был бесцветный, как и сама она, все оттенки иронии легко угадывались. И Дарий понял, почему его еще раз вызвали на поединок. Его план провалиться она разгадала и сейчас вот так решила поиздеваться. Ну что ж, не только у нее есть упрямство. Он сжал посох в руке и кивнул Эмину, давая сигнал о начале. Короткий бой... И разряд, который попал в плечо, выбил оружие из рук и воздух из груди, сотряс тело. Дарий согнулся, крепко стискивая зубы, чтобы не закричать от боли. «Еще раз!» Гнев придал ему сил. Дарий поднял свой посох и снова кивнул Эмину. Маг воздуха покачал головой, делая шаг назад, отказываясь драться. «Если сейчас откажешься, то лишишься посоха навсегда», с каким-то мстительным удовольствием произнесла инквизитор. «Нормально все будет», — сказал Дарий Эмину. «Давай, я готов». В этот раз Дарий добавил реалистичности, сопротивляясь чуть дольше, но все равно выгадал момент и подставился под воздушный удар, желая избежать удара молнией. Сказалась усталость. Дарий не успел сгруппироваться. Голова встретилась с землей. Из разбитой губы пошла кровь. Эмин наклонился, помогая Дарию подняться, и, пользуясь тем, что находится спиной к инквизитору, прошептал магу огня. «Зачем ты поддаешься мне?» «Тебе кажется...» — тихо и зло пробормотал Дарья, а потом вытер рукавом кровь с подбородка. «Еще раз!» Даже Эдан не понял, к чему это. «Леди Ивори!» Она подняла руку, приказывая замолчать, и помощник снова зашел за ее спину. Маги, стоящие в стороне и смотрящие за сражением, зашептались. Эмин и Дарий снова заняли свои позиции. Несколько минут сражений, и Дарий опять лежит на земле, кашляя. «Еще раз!» «Инквизитор!» — воскликнул Алий, подскакивая с места. «К чему это? Дарий столько раз проигрывал! Зачем снова заставлять его сражаться?» 15 дней заточения», — сказала леди Ивори, а потом повернулась к солдатам Инквизиции. «Увести». Дарий резко развернулся к Инквизитору. Желание убивать открыто читалось на его лице. Солдаты короля, что охраняли ее и Эдена, в предвкушении расправы встрепенулись. «Еще один шаг, Торник, и твой друг навсегда лишится права пользоваться посохом», — предупредила она спокойным голосом. Дарий замер, задохнувшись в своей ненависти к ней. Его глаза, ставшие ярко-зелеными от охвативших эмоций, столкнулись с ее пустыми, прозрачными. И, глядя на него в упор, она снова произнесла: «Еще раз». Едва начался бой, Эмин бросился на огонь Дария. Пламя охватило его одежду, задевая и руки, но маг воздуха и не думал его тушить. Закричав от боли, он упал, показывая, что проиграл. Несколько магов воды одновременно запустили в Эмина водными сферами, гася огонь, а подскочивший Дарий упал перед ним на колени, не зная, чем еще помочь. «Прости, черт, зачем?» – запричитал маг огня в отчаянии, смотря на обожженную кожу Эмина. Инквизитор презрительно смотрела на эту картину, а потом махнула помощнику рукой, показывая, что с отбором закончили. Она величественно встала и отправилась прочь. Эдан засеменил следом. Когда они дошли до лестницы на второй этаж, леди Ивори небрежно бросила: «Принеси мне в кабинет личные дела мага, в которых я выделила сегодня после второго этапа». Эдан поспешил исполнять, а она решила зайти к себе в спальню. Злость, которая разрывала ее изнутри, требовала выхода. Едва дверь за ней закрылась, Ивори сжала руки в кулаки и заскрипела зубами. «Проклятые маги! Как же она их ненавидит! Источники ее бед! И этот наглец! Он ее за полную идиотку держит, неспособную различить реальный проигрыш от специального? И все это на глазах слизняка Эдена!» От нервов спина разболелась с новой силой. Ивори выпила лекарство и медленно направилась в кабинет. Эдан уже ждал ее. Нужные ей папки он прижимал к себе, как родные. «Дело Дария Торника тоже принес?» – спросила она, уже немного разбираясь в поведении и мотивах своего помощника. «Это весьма посредственный маг. Он не подходит на должность Кайнарис», – мягко настоял Эдан. «Когда мне будут нужны твои умозаключения, я ими поинтересуюсь», – хлестко ответила она, вкладывая в свой голос все свое отношение к нему. Взгляд мужчины стал злым. Желание отомстить застыло в его глазах, отражаясь и во вкрадчивом голосе. «Его Величество назначил меня вашим помощником, и моя прямая обязанность принимать всяческое участие в вашей жизни и жизни башни. Я благодарна за оказанную со стороны Его Величества мне милость. Эдан», — выделила его имя голосом Ивори, открыто показывая свою степень уважения к нему как к человеку, единственному, к которому она обращалась по имени и на «ты». «Вот и прими участие в жизни своего инквизитора и выполни приказ, если не хочешь, чтобы я попросила у Его Величества другого помощника». Он положил документы ей на стол и спешно удалился, нервно теребя в руках флягу, которую всегда носил у себя в большом кармане длинного кафтана, по форме напоминающего мантию. «Пожалуется потом на нее королю? А на что? На требование предоставить документы? Или на вольное обращение?» А потом сама же себя одернула. И то, и другое никак не нарушает планы короля. Эдан не дурак, все понимает, поэтому проглотит и сделает, как она скажет. Вскоре он вернулся, неся в руке довольно объемное дело. Ивори спрятала удивление. Такой молодой маг, а уже столько информации в личном деле. «Спасибо, Эдан. Оставь меня на несколько часов. Жара утомила меня, я хочу побыть одна». Помощник сдержанно кивнул и удалился.